Глава 4. Я помню отрыбь от первого столкновения с греческим языком. Козявки, а не буквы. Глубинное воркование, а не речь. 10 000 лет не хватит, чтобы научиться извлекать крупицы смысла из вакхического кривляния чужих знаков. Оказалось, и года достаточно, чтобы овладеть греческим уверенно, на зависть сверстникам. Что-то похожее случилось и в тот день. Встреча со стариком меня ошеломила. Что я бормотал Парису на прощанье, как шагал к паланкину, как занял место, не помню. Но внутри паланкина, широкого, основательного, рассчитанного на 2 взрослых людей, я быстро пришел в себя. И сам, не ожидая от себя подобной наглости, отважился сразу же заговорить о главном. Том самом главном, узнать которое я даже и не надеялся, смирившись еще на пути в ссылку с тем, что судьба моя и обезображена, и украшена высокой тайной. Если она мне и откроется, то разве что за смертной чертой, так думал я. Цезарь выслал меня прочь из Италии почти сразу после того, как мы с тобой поговорили о Горации. Мерзавец. Но откуда он узнал о нашем разговоре? А, тот второй. Октавий тоже его выслал. Второй ты был доносчиком. Он остался в городе, недавно умер. Скажи мне, я, по-твоему, имею право узнать, кто ты? Старик смерил меня долгим взглядом, и если только вправду человека можно считать вихрем неделимых частиц, как полагают эпикурейцы, то каждая частица, составляющая мое тело, под этим черным, немигающим взглядом остановилась, а затем вздрогнула и закружилась по новой спирали, издав тонюсенький панический вопль. «Имеешь право. Я Юлий Цезарь».